У него всегда не хватает людей, и теперь у него есть повод уважать мои способности. Если не получится, поживу здесь какое-то время. Порт оживленный, и рано или поздно я найду себе место, даже если снова придется наняться на один рейс». Она видела, что он нахмурился и слегка пожала плечами. «Если же придется задержаться дольше, могу здесь найти работу и скопить немного кредитов. В больницах Канучи найдется место для врача на часть ставки, ну а в самом плохом случае поступлю на работу к Эдру МакГрегору». «Звучит разумно», — сказал он, не глядя на нее. «Должен признаться, что мне не хотелось оставлять вас просто так». «Ну, я не из тех, кто умирает с голоду». «Да, я вижу». Голос ее стал мягче. «Спасибо, капитан Джеллика», — сказала она, села прямее. «Давайте вернемся и проявим эти снимки. Умираю от желания поскорее увидеть их». Глава 21. Джеллика вздрогнул. Даже так далеко от берега морской бриз резкий и холодный и останется таким, пока Халио не прогреет поверхность настолько, что термальные потоки повернутся и город будет затоплен горячим сухим воздухом с суши. Перемена направления бриза, независимая от постоянных параллельных берегам залива ветров, настоящее благословение для жителей города в жаркие летние месяцы. Днем над улицами нависает горячая дымка, но ночью люди укрываются легкими одеялами. Раэль присоединилась к Джеллику у люка, и они спустились вместе. У обоих были дела в городе. Капитан намерен был вернуть флайер в прокатный пункт, чтобы не платить за второй день. А Раэль попросилась с ним, потому что он будет проходить недалеко от фабрики Каледонии. Она хотела ответить МакГрегору лично, или, по крайней мере, принести в его контору письмо, если его там не окажется, а не говорить через передатчик королевы, когда они подготовятся к старту. Он заслуживает такой вежливости с ее стороны. Она улыбнулась, занимая свое место на пассажирском сидении. Накануне флайер хорошо послужил им, перевезя весь экипаж в ресторан, выбранный для последнего ужина на планете. Ужин удался. И хоть ели они не в 22-м, еда оказалась хорошей, и все наслаждались ею. Али Камил не меньше других. Казалось, он совсем успокоился. Мрачное прошлое планеты и нависшая над ней угроза подтверждали истинность его дара. Само по себе это было облегчением, тем более, что они скоро оставят опасную планету. «Пролетим через чашу», — сказал ей Джеллика. «Так немного длиннее, но я хочу взглянуть на корабли». «Вы капитан, к тому же я и сама не прочь посмотреть на них». Она сдержала зевок. «Мне пришлось очень рано встать, чтобы увидеться с мистером МакГрегором. Надеюсь, он тоже встает рано». «Он? Готов поставить все свои кредиты за это. Он не стал бы тратить ценные дневные часы в постели». «И вы не должны их тратить», — сказала она, ожидая меня. «Высадите меня, верните флайер и возвращайтесь на королеву. Я доберусь сама». «Нет, Ван спросит, не спятил ли я, упустив возможность нанести визит вежливости такому важному клиенту». Вскоре они увидели океан. В доках чаши стояли только два больших корабля – низкая прямоугольная морская королева и другой корабль – «Салли Сью», несколько большего размера. Их обслуживало некоторое количество катеров. Оба больших корабля служили центром активной деятельности. Джеллика опустил флайер, чтобы лучше рассмотреть сцену. «Смотрите, Раэль», – негромко сказал он, – «словно застывший во времени момент. Несколько столетий назад мы бы тоже занимались этим». Она кивнула. Торговля у них в крови, и никто из них не удовлетворился бы ролью малоподвижного владельца магазина. Раэль недовольно нахмурилась, наблюдая за деятельностью вокруг морской королевы. Внимательное наблюдение показывало тому, кто знаком в науке перемещения грузов, что особого совершенства тут нет. «Слишком суетятся», — заметила она. «Когда грузит товары в космический корабль, нет и половины этой суматохи». Джеллика готов был согласиться, но нахмурился. Суета – одно дело, бездействие – совсем другое. А тут множество рабочих доков просто стоит, оставив свой груз на месте. Ведь у них почасовая оплата. Ни на одной планете ни один капитан морского и космического корабля не потерпит такой пустой траты своих средств. «Что-то случилось», – резко сказал он, стремительно посылая флайер вперед. Еще через несколько мгновений они опустились у группы рабочих. «В чем дело?» – спросил Джеллика. «А тебе-то что, пес космоса?» – спросил один из них. В его вопросе не было враждебности, просто чувство превосходства над космонавтом и гордость своей гораздо более интересной жизнью. «Любой капитан сочувствует, когда чужой корабль в беде», – спокойно ответил Джеллика. «Небольшой пожар на королеве», – сказал рабочий. На лице Джелика появилось встревоженное выражение, и рабочий быстро добавил. «Но это не то же самое, что у вас в космосе. Экипаж всегда может сойти на берег. Ничего страшного, вероятно, через несколько минут погасит». «Может быть», — вмешался стоявший рядом старик. Джелика с любопытством взглянул на него. «Вы сомневаетесь?» «Я почувствовал запах дыма и поднял тревогу. По-моему, капитан должен был бы забыть о сохранности груза и начать заливать огонь водой и пеной. Игра с паром не раз приводила к гибели кораблей». «А при чем тут пар?» — спросила Раэль. Тот кивнул. «Пар замещает кислород в воздухе, гасит огонь, при этом грузы сохраняются относительно нетронутыми. Но так можно действовать только на ранних стадиях пожара и в закрытом помещении. А если пламя получит возможность прорвать переборку между трюмами, тогда жди беды. Вы думаете, здесь так и случилось? Ну, точно не могу сказать, но пожар большой. Если я его почуял, просто проходя мимо люка, готов поставить несколько кредитов, что его еще не загасили». «А давно гасят?» «Минут 10». «Ого! Тревога! Вызывают пожарных! Это значит, что они сказали своему грузу «прощай». «Смотрите, экипаж сходит на берег». «Ну, особого ущерба не будет», — сказала Раэль, пытаясь вспомнить, что говорил МакГрегор о грузах этого корабля. «Всего лишь веревка. Страховка все покроет». «Конечно! Но экспортеры не любят корабли, которые слишком легко жертвуют грузами. К тому же скоро сезон использования нитрата!» Раэль Коуфорд побледнела. «Что?» «Нитрат аммония. Удобрение. Мои парни погрузили 14 тонн в трюм номер 2 и 20 в четвертый трюм только вчера вечером. А пожар между ними в третьем трюме, где лежат веревки. Вероятно, во всех трюмах груз попорчен». «Дух космоса», — прошептала женщина. «Ну, это ведь самое обычное вещество», — удивленно сказал старик. «Пока не поднесешь к нему пламя», — напряженно сказал Джелика. «Тогда это бомба». «Бомба? Что за...» «Мы недавно видели опыт, показавший это. Если корабль взорвется, будет планетарная катастрофа небольшого масштаба. Вы поступили бы умно, забрав свои семьи и уйдя отсюда подальше». «Ну да», — сказала одна из стоявших поблизости женщин. «И много ли нам заплатят, когда мы вернемся?» «Лучше потерять плату за несколько часов работы, чем совсем не получить ее, потому что вы будете мертвы». «Я принимаю ответственность на себя», — сказал старик, подтверждая впечатление космонавтов, что он старший у рабочих. «У меня ребенок в школе в районе Чаши. Заберу его, возьму жену и уйду на плоскогорье. И вы делаете то же самое». Он взглянул на пару флайера. «А вы двое?» «Нам тоже хочется жить», — ответил капитан. Канучцы не стали тратить времени. Раэль не смотрела им вслед. Ее взгляд был устремлен на Джелико. «Капитан, мы не можем». Он нетерпеливо покачал головой. «В той столовой должен быть общественный передатчик. Там пусто, потому что все посетители вышли посмотреть пожар. Хочу предупредить королеву и космопорт, а вы позвоните МакГрегору и в звездный патруль». Как и предсказывал Джелико, в первой же столовой они нашли свободные будки связи, и оба заторопились передать предупреждение. У передатчика королевы дежурил Танья. Он, как и все остальные члены экипажа, слышал рассказ об эксперименте на Каледонии, и потому ему особых разъяснений не потребовалось. «Мы готовы стартовать», — сообщил он. «Все остальные на борту, хвала духу космоса. Сколько времени ждать вас?» Ему не хотелось спрашивать об этом, но ради безопасности корабля и экипажа нужно было установить пределы ожидания. «Стартуйте немедленно и направляйтесь к плоскогорью за городом. Садитесь в миле от его края и южнее, чтобы не оказаться на прямой линии взрывной волны и огня. Ждите нас там. Мы сообщим, когда погасит пожар и кончится суматоха. Если корабль взорвется, населению понадобится помощь. Мы с Раэлью либо доберемся до вас, либо будем участвовать в работе спасателей. Вероятнее, им самим тогда понадобится помощь, но капитан не стал об этом говорить». «Выполним, я передам предупреждение другим кораблям». «Спасибо, Тан». Повесив голову, Джелико вышел из будки. Он любил Королеву Солнца и всегда надеялся, что встретит смерть на ее борту. Он расправил плечи и осмотрелся. Конечно, смерть на Кануче для них вполне вероятна, но он не собирался сдаваться. Никаких причин не верить в то, что он и Раэль вернутся на корабль и улетят в холодные темные межзвездные пространства, где их подлинное место. Ему пришлось несколько минут ждать женщину. Присоединившись к нему, она серьезно кивнула. «Дозвонилась до обоих», — сказала она. «Мистер МакГрегор немедленно начинает полную эвакуацию. Он также свяжется с пожарными, чтобы сообщить им, что может нас ожидать, и предупредит больницы, чтобы перевели оборудование, особенно для оказания экстренной помощи, за город, и были готовы к немедленному приему раненых. Полковник Кон передает просьбу о помощи в другие города по всему побережью. А как наши? Сделают, что смогут». Вернувшись, они обнаружили, что на борту битва с огнем в полном разгаре. Пожарные корабли и флайеры заливали трюмы морской королевы потоками пены и морской воды. Их поддерживали машины, стоявшие в доке. На палубе виднелись ведущие борьбу с огнем пожарные. Зрелище этой борьбы становилось все великолепнее, и толпы зрителей на берегу увеличивались. Рабочие задерживались после окончания смены или не торопились по своим заданиям. Чиновники оставили свои столы и вышли из зданий или стояли у окон, откуда открывался прекрасный вид. Многочисленные прохожие протискивались в док, чтобы занять место поудобнее. Раэль решила, что в чаше только на берегу собралось не меньше 4000 человек, да еще столько же рассеялось дальше и на противоположном берегу. Подошло много торговых и прогулочных катеров, держась так, чтобы не мешать работе пожарных. «Идет белый пар», — заметил ее товарищ. «Похоже, им удается справиться. Искренне надеюсь на это. Не возражаю, если после всего буду выглядеть спятившей». Рот ее отвердел. Но пожар еще не кончился. Если что-то случится, большинство этих людей будет убито. И прежде чем Джеллика понял, что она собирается делать, она начала проталкиваться между зрителями, проявляя немалое искусство в применении локтей и втискиваясь в промежутки, которых только что не существовало. Ему нелегко было успевать за ней. Раэль не останавливалась, пока не достигла своей цели – пожарной машины. Ее команда, занятая своими делами, не замечала ее, пока она не поднялась на борт. «Есть здесь громкоговоритель?» – спросила она, прежде чем пожарные опомнились и выпроводили ее. «Конечно. Включите его!» Пожарный подчинился ее властному и настойчивому тону. К тому же огонь находился под контролем, а ему было любопытно. «Люди», — сказала Раэль в поданный ей микрофон. «Зрелище почти кончилось, но опасность остается. До последней искры, до того, как не будет залито последнее горячее место, сохраняется опасность большого взрыва. И здесь вы окажетесь в самом уязвимом месте». Джеллика мысленно одобрительно кивнул. Даже сейчас, когда пожар почти погашен, сообщение об истинных размерах опасности вызвало бы панику, и тогда погибло бы немало людей, которых они хотят спасти. Дальше на берегу прозвучала сирена. Раэль глянула в том направлении, потом снова вернулась к микрофону. «Перед приходом сюда я разговаривала с Эдру МакГрегором из Каледонии Инк. Смотрите, он уже начал эвакуацию фабрики и выводит своих людей из города». Кто-то поблизости рассмеялся. «Этот детский сад! И идут они парами, взявшись за ручки!» Раэль яростно взглянула в сторону говорящего, которого не смогла разглядеть. «Это настоящая эвакуация, не тренировка, назначенная заранее. Как вы думаете, сколько это ему стоит? Люди типа МакГрегора не выбрасывают горы кредитов, если не верят в серьезную опасность. В последний раз, отдав подобный же приказ, он попал в цель, если мне рассказали правильно». Аудитория встретила ее слова молчанием. Многие начали с тревогой оглядываться. Буря, на которую она намекала, произошла совсем недавно, и все о ней помнили. Глаза Джеллика холодно блеснули. Большинство зрителей склонны были разойтись, но требовались большие усилия, чтобы протиснуться назад, преодолеть общее давление толпы. И люди не настолько встревожились, чтобы попытаться это сделать. Неожиданно Джеллика схватил бронспойт и развернул его, поворачивая при этом головку. Мощная струя ударила в асфальт у самых ног зрителей, и ближайшие отпрыгнули с руганью, начали разбегаться в разных направлениях. «Уходите! Или клянусь всеми богами Федерации, я полосну вас прямо по ногам!» «Если хотите остаться и умереть, у вас должна быть для этого основательная причина. Я вам ее предоставлю». Ближайший пожарный попытался оттолкнуть его, но тот, что дал передатчик, вмешался. «Оставь его. «Они правы». Голос его упал. «Если королева взорвется, дело не обойдется только кораблем и доком. Захватит всю чашу, а может и большую часть города». Он взял микрофон у Раэль и громко сказал. «Ну ладно, ребята, расходитесь. Уходите из чаши. Нас только что предупредили, что опасность детонации сохраняется. Если что-то случится, потребуется немедленная медицинская помощь. Расходитесь побыстрее. Вы задерживаете транспорт и мешаете доступу воздуха». Зрители медленно начали расходиться. Многие из них испугались разговоров о взрывах и рады были уйти из опасной зоны, не выглядя трусами. «Быстрота соображения», — сказал пожарный космонавтам. Он содрогнулся. «Все почти кончено, но я не был бы счастлив, работая тут, если бы знал, что нам действительно угрожало». Он взглянул на уходящих горожан. «Вам лучше присоединиться к ним». «Так мы и собираемся сделать», — заверил его капитан и легко спрыгнул на землю. Потом подал руку Раэле, помогая ей сойти. Толпа почти разошлась, и потому им нетрудно было вернуться к своей машине. Раэля раскрыла дверцу, но задержалась. Глаза ее были темными и тревожными. «Если что-то случится, здесь потребуется врач». «Но только живой! Садитесь!» Она не стала больше ждать и села в машину, как и Джелико. Флайер поднялся на несколько футов над головами пешеходов и двинулся к узкой боковой улице, ведущей в район открытых доков. «Разве не быстрее будет подняться выше?» — спросила женщина. «Если ударит взрывная волна, придется падать с большей высоты». Раэль ничего не сказала. Она внимательно смотрела на улицу, вдоль которой они летели. Все здания на ней казались старыми, построены из конуческого камня, а не из металла и синтетики, как более поздние сооружения. И все выстроены по единому плану. Одно здание — точная копия всех остальных. «В каждом подвальный этаж, а может и несколько, отведенных для складов и служебных помещений. По крайней мере, во всех зданиях видны уходящие вниз рампы». К удивлению Раэли, Джелика не свернул на эту улицу, когда они достигли ее. «Почему мы придерживаемся боковых дорог?» — с любопытством спросила она, зная, что у него, несомненно, есть причина для более медленного обходного маршрута. «Возможно, это и не нужно», — мрачно ответил он. «Я, во всяком случае, на это надеюсь». Рот его сжался в тонкую линию. «Меня следовало сослать в лунные шахты за преступную небрежность. Как только достигнем королевы, позвоните вашей подруге полковнику Кон и посоветуйте перетащить морскую королеву подальше в море для окончательной очистки. Если бы я подумал об этом раньше, не было бы опасности для города». Женщина нахмурилась. «Я тоже не подумала. Спокойней. Мы не можем предвидеть всего. Мы всего лишь вольные торговцы, а не профессиональные спасители планет». Она озорно взглянула на него и негромко рассмеялась. «Из вас получился бы отличный тиран, капитан Джелика. Вы нанесли мастерский удар пожарным рукавом. В торговле нужны самые разные способности». Но закончить он не смог. Сзади вспыхнул яркий свет. За ним последовал громовой удар такой силы, будто им сопровождалась гибель всей планеты. Глава 22. Дейн рассматривал мрачный горизонт, будто мог через все эти мили разглядеть, что творится в городе Канучи. Передав сигнал тревоги другим кораблям, королева тут же покинула космопорт, а остальные, к раздражению контролеров движения, сразу последовали за ней. Вольные торговцы соревнуются за выгодные чартеры и товары, но обычно, за немногими редкими исключениями, больше доверяют друг другу, чем властям планет. Да и другие корабли придерживались того же мнения. Они все решили воспользоваться советом. Теперь все они находились на плоскогорье достаточно далеко друг от друга, чтобы не причинять вред, но достаточно близко, чтобы оказать помощь и поддержку. Большинство космонавтов собралось у своих кораблей. Все, как Дейн, напряженно смотрели на восток. «Могу попробовать уговорить портовых ребят привезти сюда флайер», — предложил Рип. «Им тоже хочется узнать новости. Я смог бы пролететь над городом». «Твои жалкие стабилизаторы останутся на месте». Ни один Шеннон удивленно посмотрел на Али. Помощник инженера овладел собой. Он снова заговорил в привычной небрежной манере, но в голосе его звучали смертельно серьезные нотки. «Лучше полетай на комете, мой мальчик. Я видел, как большие боевые корабли падали с неба от удара взрывной волны, не говоря уже о слабых гражданских пузырях. Не хотел бы я находиться в воздухе, тем более над городом Канучем, если этот проклятый корабль взорвется». «В безопасности ли королева?» – озабоченно спросил Джаспер. «И все остальные, последовавшие за нами?» «Здесь да», – помощнику ответил Иоганн Штоц. «Он и суперкарго только что вышли из корабля. Мы с Ваном пропустили через компьютер несколько возможных сценариев. Если даже взорвутся два фрейтера, мы не пострадаем, и осколки нас не достигнут. А в космопорту они – главная опасность». «Здесь мы почти в 5 милях от берега!» – воскликнул Викс. «Для большого взрыва это опасное удаление», – напряженно сказал Камил. «И нам много не нужно. Достаточно небольшому куску раскаленного металла пробить резервуары с жидким топливом, и нам больше ни о чем не придется беспокоиться». Он повернулся к своему шефу. «Огненный шторм может добраться до нас, и газ тоже. Поэтому Джеллика приказал нам лететь не просто вглубь, а на юг. Мы в стороне от прямой линии, и ветер дует от нас к городу. Он усиливает термальный бриз, пока стоит день и держится жара». Торсон снова посмотрел на восток, потом снова на своих товарищей. Ему в голову пришла мысль. «Нельзя ли нацелить на город смотровую аппаратуру корабля?» «Вероятно», — оживленно согласился Тан. «Приборы для наблюдений в космосе не очень хорошо работают в атмосфере. Придется использовать увеличение. Но чего-нибудь мы добьемся. Во всяком случае, это лучше, чем ничего. Мостик королевы еще меньше кают-компании, но никто не жаловался на тесноту, когда все собрались там вокруг связиста, отлаживавшего аппаратуру. Постепенно перед ними возникло изображение города Кануча. Вначале смутное, потом такое четкое, словно они смотрели через невероятно мощные увеличительные линзы. Танья искусно перемещал фокус, пока не остановился на восточной части горизонта. «Доки не видны», — разочарованно сказал Карл Кости. «Да», — согласился Тан. «Приморский район расположен ниже остальной части города. Приборы не могут пробить камень или изогнуть луч света. Мы поймем, если произойдет взрыв, но его самого не увидим. И не увидим, что он сделал с ближайшим окружением. Пески Марса. Вы только посмотрите на этих людей. Их тысячи, и они все движутся сюда». «Это работники МакГрегора со своими семьями», — заключил Ван Райк. Он приказал провести эвакуацию. Должно быть, капитан или Раэль предупредили его. «Я могу проверить, прослушать гражданские каналы или волну патруля». Говоря это, я покачал головой. В случае взрыва плохо придется аппаратуре, если она будет настроена на прием. В качестве дополнительной предосторожности он увеличил световую и радиационную защиту своих приборов. Несколько минут на экране виднелись ряды идущих людей. Убедившись, что они действительно идут на плоскогорье, связист опять переключился на бесконечно спокойное небо на горизонте. Проходили минуты. Спокойствие неизменной сцены постепенно снимало напряжение. И тут голубое поле разорвала вспышка света. За ней последовал резкий звук, громкий и пронзительный, хотя и смягченный расстоянием. При этом яркость экрана померкла, на 600 футов воздух поднялся столб дыма. В нем на несколько мгновений повисли какие-то черные точки, затем упали вниз. «Люки!» — сказал кто-то, может быть, Шеннон. Почти тут же вверх взлетели еще обломки, некоторые черные, другие раскаленно-красные. Большинство из них можно было ясно разглядеть, что свидетельствовало о большом размере. Торсон смотрел, разинув рот. «Они не просто большие, огромные!» Куски того, что только что было морской королевой. Одно зрелище, внешне очень красивое, поразило его, как и его товарищей. Часть неба заполнили горящие шары, сопровождаемые не менее яркими искрами и полосами дыма. Они повисали на мгновение, потом взрывались дьявольским фейерверком. Объяснение дал суперкарго. «Веревка. На королеве был большой груз ее. Сверки горят и при этом разбрасывают части. Да поможет дух космоса тому месту, куда они упадут. Они так горячие, что воспламенят все, способное гореть». Недолго пришлось ждать осуществления этого предсказания. За первым взрывом последовали другие. Космонавты не видели пораженный район и точно не знали, что там происходит. Но компьютерные сценарии давали достаточно пищи воображению. Многие здания упали под ударом взрывной волны и загорелись, когда от высокой температуры взрыва вспыхнули их горючие составляющие. Другие начинали гореть, когда на них обрушивались пылающие осколки. Они пробивали крыши, стены, проникали через окна и добирались до легковоспламенимых материалов. Почти сразу же взорвались все баки с горючим. Высвобожденные химикалии, соединявшись, испускали смертоносные газы. Другие образовывали разъедающие лужи и добавляли топливо в адский котел, в который превратился приморский район города. Топография района усиливала последствия и без того страшной катастрофы. Но обрекая себя на гибель, этот район заслонил большую часть города Кануч. Высокие крутые склоны приняли на себя удар и отразили его назад. И уже разбитые дома подверглись новому сотрясению. Груды развалин тряслись и разлетались. Высоко вверх взлетали обломки. Падая, они приносили с собой огонь, разрушение и ужас. Ван Райк, старший офицер в отсутствии Джеллико, наконец отвернулся от экрана, бессознательно расправив при этом могучие плечи. «Возможны новые пожары или 1-2 взрыва, но, мне кажется, худшее позади. Людям нужна помощь и немедленная. Многие и так умрут, не дождавшись ее. Стин, Иоганн, Тан, вы остаетесь на Королеве. Держите корабль готовым к быстрому старту и включите все приемники. Остальные должны помочь населению. Беглецы из Кануча устроили лагерь, по существу маленький город, в полумиле к северу от стоянки кораблей. Там космонавты не увидели никакого смятения, и Дейн Торсон почувствовал гордость за этих людей. Он видел дух, который разнес потомков землян по всему космосу, завоевал им там место, подчинил планету за планетой. Благодаря предусмотрительности Эдру Макгрегора у беглецов было все необходимое. Они были хорошо подготовлены на тренировках. Люди Макгрегора составляли большую часть этих беглецов. Те, что попали непосредственно под удар, еще не появлялись. Все испытывали горе и страх, но канучцы готовы были к борьбе и не позволяли себе предаваться отчаянию. Самые маленькие больные собирались вместе вокруг специально назначенных воспитателей и санитаров. Остальные уже возвращались к пораженному городу и морскому порту. Видна была деятельность звездного патруля. Предупреждение Раэли пришло вовремя. Патруль, в свою очередь, поднял по тревоге городскую полицию и медицинские службы, и теперь они имели в своем распоряжении достаточно персонала и оборудования. Экипаж Королевы застал Урсулу Кон на временном командном пункте в окружении приборов связи. Вокруг толпилось множество мужчин и женщин с мрачными лицами, гражданских и военных. Они приносили новые донесения или ждали распоряжений. Кон напряженно осматривала собравшихся. Взгляд ее упал на Ван Райка и Торсона. «Вы, парни, вероятно, спасли город. И, несомненно, во много раз сократили количество пострадавших. Из городов со всего побережья уже поступает помощь. К ночи у нас будет все необходимое – припасы, оборудование, люди». «К ночи многие пока еще живые люди умрут, если не получат помощи», – мрачно возразил суперкарго. «Мы пришли помочь. Остальные экипажи, наверное, последуют нашему примеру». «Мы могли бы вас использовать», – выражение ее лица омрачилось. «Есть какие-нибудь сведения о капитане и докторе Коуфорд?» «Нет». «Мы реквизировали все пригодные флайеры и наземные машины. Я даю вашим людям старшинство над своими и медицинским персоналом. Не могу послать вас в город на одной машине, но уже через полчаса вы все будете работать». «Это все, чего мы хотим. Вон та машина заправляется для поездки назад. Вы с мистером Торсоном можете отправиться на ней». «Мы высоко оцениваем ваше доверие, полковник. Спасибо». Двое вольных торговцев заторопились к машине, на борт которой уже и так втиснулось множество людей. Дейн опустил глаза, не желая встретиться взглядом со своим шефом. Ван Райк и Джеллико всегда работали вместе. Неожиданно ему в голову пришла другая мысль. «Бедный Квикс. Только два человека во всей ультрасистеме любили его, и он утратил их обоих в один разрушительный момент». Глава 23. Джеллико резко развернул флайер поперек их нынешнего курса и бросил его вниз, при этом наклонил его так, что к морю и предстоящему удару было обращено дно. И в тот момент, как невидимый кулак ударил по машине, он выпрыгнул из нее, увлекая за собой Коуфорд. Машина дернулась, как будто ее действительно тяжело ударили чем-то твердым, но Джеллико лишь краем глаза видел, как ее бросило на стену ближайшего здания. Флайер на долю секунды защитил их, и, прыгая, устремившись не навстречу удару, а по ходу его, они выиграли еще несколько мгновений свободы действия. Конечно, длилось это недолго, но они действуют быстро, и удача будет на их стороне. У них есть шансы остаться относительно невредимыми, если его мгновенно принято решение верно. Джелика пошатнулся, приземлившись на тротуаре, но остался стоять. Толкая перед собой женщину, он бросился в ближайший подвал и бросил Раэль на землю. Она пронзительно крикнула, ударившись об острый камень, и обмякла. Капитан понял, что она ранена, но не мог тратить ни секунды на заботу о ней. Хотя он действовал почти инстинктивно и мгновенно в ответ на вспышку, время их кончалось. В отчаянии он подтащил неподвижное тело к прочной арке, выходящей на сторону моря стены. Только сверхчеловеческое усилие помогло ему сделать это. Мир вокруг превратился в хаос, в безумный водоворот звуков, летящих обломков и огня. Капитан вольного торговца чувствовал себя так, будто специально подготовленные мелкиты превращают его тело в месиво. Приходилось терпеть. Они находятся в 3 кварталах от непосредственного места взрыва. Достаточно далеко, чтобы сила удара несколько ослабла, и торопливо выбранное убежище предоставило дополнительную защиту. Если судьба не обернется против них, они уцелеют. Но об окружающих зданиях этого не скажешь. Они неподвижны и целиком подвержены удару. И вот одно за другим они падали, как в запланированном механическом уничтожении, под неотразимым натиском. Живот у Джелика свело от ужаса, когда громкий грохот и треск рассказал ему о судьбе здания, в котором они нашли убежище. Дух космоса! Неужели они избежали гибели от взрыва и осколков, только чтобы окончить свои дни в крысиной норе? Он скорчился над Раэлью, стараясь защитить ее своим телом. Все началось мгновенно и закончилось в несколько секунд. Физические мучения прекратились, грохот замер, приглушенный расстоянием. Даже крики выживших и раненых стали меньше слышны. С самого начала взрыва женщина не двигалась, и Джелика торопливо нагнулся к ней. Страх его вернулся, горло сжалось, он почти не мог дышать. Она лежала совершенно неподвижно, глаза закрыты, густые ресницы зловеще темнеют на фоне необыкновенно бледной кожи. Она мертва? Неужели и в смерти можно оставаться такой прекрасной? Или смерть просто еще не имела времени наложить на нее свой отпечаток? Он протянул руку к ее щеке, чтобы потрогать пульс, но в этот момент Раэль негромко застонала и открыла глаза. Как приятно и успокоительно увидеть склонившегося капитана, живого и, очевидно, невредимого. Явное, хотя и быстро исчезающее выражение ужаса на его лице быстро рассеяло нарождающееся ощущение хорошего самочувствия. Раэль попыталась сесть, но тут же снова опустилась с резким криком боли, который не сумела сдержать. Джелико просунул ей руку под плечи. «Что с вами, Раэль?» – напряженно спросил он. «Как серьезно вы ранены?» То, что он сам благополучно избежал последствий удара взрывной волны, совсем не гарантия, что его спутница отделалась так же легко. Внутренние повреждения тоже могут убить. «У спасения жизни есть свои недостатки», – ответила она. «Мне кажется, я превратилась в сплошной синяк. Теперь, услышав шум двигателя, я всякий раз буду до смерти пугаться». «Помогите мне встать. После этого я смогу передвигаться сама». Он послушался. Женщина сморщилась, вставая, но тут же выпрямилась. «Выживу», — заверила она капитана, сделав несколько мелких пробных вздохов. Она с любопытством посмотрела на него. «Что заставило вас броситься сюда?» «Я вспомнил, что арка — одна из самых прочных архитектурных структур, и что здесь арки массивные и из природных материалов. Они шире основной части здания и потому не обязательно упадут вместе с ним, особенно если главный удар взрывной волны пройдет выше. А это возможно, потому что арки низко над землей. Просто понадеялся, что рассуждаю правильно, и этого будет достаточно». Джелико с трудом сдерживался, чтобы не дрожать откровенно. Стоило Фортуне чуть отвернуться от них, и они оба были бы уже мертвы. «А как другие?» – неожиданно резко спросила Раэль. «Те, что бежали вместе с нами». Говоря это, она уже направлялась к выходу. Она не думала, что увидит большие внешние раны, которые неизбежны ближе к доку. Там их вызвало неожиданное резкое изменение в давлении воздуха. Взрывная волна и горячий ветер на этом расстоянии должны достаточно ослабеть, иначе они сами бы не выжили. Но здесь должно быть множество вторичных ран, вызванных обломками и осколками стекла от падающих зданий. Часто будут встречаться и раны третичного порядка. Их флайер сильно швырнуло и ударило. Людей тоже, несомненно, бросало. И когда с такой скоростью ударяешься о стены или металл, неизбежно серьезные повреждения тканей и костей. Выйдя отсюда, она увидит ужасное зрелище. Пытаясь подготовиться к этому, Раэль вышла на узкую улицу. Бывшую улицу. Теперь она представляла собой море развалин. Здания по обе ее стороны рухнули. Осталось стоять только несколько арок, обозначая вход в подвалы. С внутренней дрожью она увидела, что уцелели лишь немногие подвалы. Им с Желико действительно повезло в выборе убежища. В воздухе стояла гарь. Еще не успев выйти, она ощутила это зловоние. Повсюду запах горящего дерева и синтетики, одежды и химикалий, вонь горелого мяса. Много людей работало в рухнувших зданиях, ставших их могилами, и очень многие развалины горели. Повсюду лежали трупы, не рядами, как она опасалась, потому что предупреждение все-таки поступило вовремя, но все же очень много. Большинство погибших было убито камнями и обломками падавших зданий. Раэль быстро осматривала тела и, не находя признаков жизни, больше не обращала на них внимания. Но некоторые оказались живы, немногие, и они отчаянно нуждались в помощи. Она с горечью сознавала, что может сделать немногое. И у живых и у мертвых раны ужасные. Выдавленные глаза, срезанные носы, у некоторых совершенно исчезли лица. Множество отрезанных и раздавленных конечностей, у других разорваны тела, свидетельствующие о страшной силе удара. Один бедняга разрублен надвое огромным куском металла, частью бурильной установки с борта морской королевы. Почти все выжившие, помимо ран на лице, имели и другие очень серьезные повреждения. Те, кто мог передвигаться самостоятельно или с помощью друзей, уже уходили отсюда в поисках помощи, пытаясь добраться до менее пораженных районов города. Капитан, хорошо владевший приемами первой помощи, тоже был занят. Он склонился к телу женщины. Ее изрезало осколками стекла, но она сразу не умерла. Он со вздохом встал. «Я видел войны, всякие, от первобытных до межзвездных, но не думаю, чтобы когда-нибудь мне приходилось встречать такой ужас». И они еще видели не самое худшее. Те, что оказались ближе к взрыву, должны были получить еще более тяжелые повреждения. К тому же это торговый район, все пострадавшие тут взрослые, но капитан видел, что в жилых районах разрушений не меньше, а там будут дети, и много. Космонавты работали молча, они мало что могли сделать. Они сами выжили в этой катастрофе, и у них нет никаких средств и оборудования. Они могут предоставить только первую помощь, используя в качестве повязок одежду жертв и любые материалы, которые сумеют раздобыть в развалинах. Но они делали, что могли, и перетаскивали пострадавших на середину улицы как можно дальше от рухнувших зданий с обеих сторон. После этого им приходилось оставлять раненых. Они уверяли всех и надеялись, что говорят правду, что вскоре в пораженном районе появятся отряды спасателей и подберут раненых. Последним они занялись рослым мужчиной. Он был без сознания от сильного удара в голову. Джеллика и Коуфорд подняли его и перенесли на середину улицы, положив рядом с другими жертвами, хотя они не верили, что он выживет. Когда они укладывали его, Раэль подскользнулась на обломках. Она тяжело упала, ободрав оба колена, но почти не почувствовала этого из-за острой боли в груди и в боку. Она невольно вскрикнула, и прошло несколько мучительных секунд, прежде чем она смогла встать. Джеллика поддержал ее, он озабоченно смотрел ей в лицо. «Этот последний», — хрипло сказал он. «Давайте убираться отсюда. Вы сами нуждаетесь в враче. Да и я буду работать лучше с оборудованием». Женщина высвободилась, в ярости повернулась к нему. «Я врач, и я на ногах. Можете помочь мне или возвращайтесь на корабль. Но, черт побери, не вмешивайтесь в мою работу». Джеллика попытался возразить, но смолк. «Я с вами», — негромко сказал он. Она некоторое время смотрела на него, будто не могла поверить, потом коротко кивнула. «Спасибо, капитан». «Куда теперь, доктор? Вы ведь врач, это ваша работа, приказывайте». «К докам», — без колебаний ответила она. «Там будут самые тяжелые, и они могут не дождаться помощи». «Большинство там уже мертвы», — заметил он. Раэль кивнула. «Двинемся от берега вглубь и поможем тем, кого найдем. Или утешим, если ничего не сможем сделать». «Хорошо, план не хуже других». Они не взглянули на обломки своего флайера. По милости богов этой проклятой планеты он никого не убил и не ранил, но они тут ни при чем. Да и не могли бы они ничего сделать, оставаясь в машине, только погибли бы вместе с нею. Космонавты спустились по улице до ее пересечения с авеню. Тут ближе к взрыву и место более открытое, поэтому мертвых было гораздо больше, чем у их убежища. Но тут оказалось захвачено гораздо больше людей, и выжившие из них ранены тяжелее. Повсюду виднелись жертвы, требовавшие немедленной помощи. Пришлось сортировать выживших, оказывая помощь вначале тем, у кого больше шансов на жизнь, а самых безнадежных оставлять без внимания. Выбор приходилось делать Раэли Коуфорд. Трудная задача, особенно если безнадежно раненые были в сознании, но таким образом ей удастся спасти больше жизней, и она с мрачной сосредоточенностью держалась этой политики. И ее уверенность в правильности выбранного способа передавалась Джеллико. Раэль говорила ему, что оказалась способной к работе по первоначальной сортировке и оказанию первой помощи раненым во время практики в больницах, но капитан вскоре понял, что она работает не просто хорошо. Она как будто прочитывала тела своих пациентов, сразу определяя, в ком наиболее сильна искра жизни. Мастерство ее превосходно. Даже в трудных условиях это было ясно такому дилетанту, как он. Раэль Коуфорд с теми немногими средствами, что были в ее распоряжении, творила чудеса. Бок у нее сильно болел, но она старалась не показать этого, перебираясь через очередную груду развалин. Ей было бы стыдно этого, даже если бы она не решила скрывать свою боль от Джеллико. Какое право она имеет обращать внимание на свою боль, когда вокруг такой океан страданий? Но у нее не было времени думать об этом. С каждым шагом состояние раненых ухудшалось. Выживших стало совсем немного, и их трудно было находить среди развалин и разорванных на части трупов. Раэль опиралась на свои способности, прислушивалась к болезненному тревожному ощущению, которое всегда возникало у нее вблизи раненых или больных. Трудно определить точное местонахождение раненого, когда вокруг такое море страданий, но она заставляла себя сосредоточиться, как делала на борту русалки. Обычно это действовало. Обычно, но не всегда. Иногда они определяли жертву, но не могли добраться до нее. Иногда не могли даже освободить пациента и оставляли его придавленным или частично погребенным, нагромоздив поблизости груду обломков, чтобы привлечь внимание спасателей. Они сообщат об этих своих знаках, как только представится возможность. Джеллико сжал кулаки. Он испытывал раздражение от сознания беспомощности их усилий. Сам он очень немногим мог помочь жертвам, найденным на улице, и совсем не мог погребенным в развалинах. Даже не мог помочь Раэли Коуфорд, когда ей предстояло принять очередное роковое решение. Мог только быть рядом с ней, делать, что она говорит, молчать и пытаться разделить тяжесть, которую она возложила на себя. Они прошли уже почти треть разрушенной улицы, когда оба вольных торговца резко остановились. Они внимательно прислушались, повернув головы к ближайшей арке, единственному уцелевшему сооружению. Они быстро нашли его. Человек сидел у дальней стены и громко всхлипывал. Именно этот звук и привлек их внимание. Они заторопились к нему. Раэль на мгновение закрыла глаза. Мужчина прижимал к груди оторванную ногу. Она была отрезана на высоте колена, и к ней плотно прилип материал брюк. «Я врач», — сказала она, склоняясь к нему. «Что случилось?» Он тупо смотрел на нее несколько мгновений, но ответил достаточно связно. «Я быстро шел по улице, когда произошел взрыв. Он сбил меня с ног, но я тут же встал и побежал. Потом какой-то металлический предмет ударил меня по ноге. Он был горячий, раскаленный. Очень больно». Он плотнее прижал к себе ногу. «Я упал и первое время ничего не видел». Пока он говорил, женщина осматривала обе части его раны. «Вам повезло», — заявила она, заставляя себя говорить бесстрастно, как будто рассуждает о небольшом вывихе. «Разрез чистый и гладкий, горячий металл прижег рану и остановил кровотечение». «Повезло». «Ногу держите, вам пришьют ее». «Слишком поздно», — впервые сквозь оцепенение прорвались эмоции и страх. «Будет слишком поздно, слишком много раненых. Сначала должны будут всем оказать первую помощь, прежде чем займутся такими случаями. Нога к тому времени умрет». «Вздор!» — резко ответила она. «Ультрагипербарическое воздействие восстанавливает ткани, отделенные 2 недели, а может и дольше». Раэль окончила осмотр. «Вы не потеряли много крови. Вы в неплохом состоянии. Мы поможем вам добраться до середины улицы. Там вас быстрее заметят спасатели. Просто лежите и не волнуйтесь. Скоро вы получите настоящую медицинскую помощь». «Космос», — произнес Джеллико, когда они отошли от конучца. Надеюсь, мы немного еще встретим таких». «Ну, этот выживет и восстановит способность передвигаться», — мрачно ответила Раэль. Трудно было оставлять этого человека, но ему не угрожает серьезная опасность. Они ничем больше не могли ему помочь, разве что соорудят носилки из подручных материалов и попытаются унести с собой. Но и этого они не могут сделать. «Слишком много других раненых, для которых получение первой помощи означает разницу между жизнью и смертью, и эвакуировать его они не могут. Она сама ранена и не сможет нести носилки. У нее сильная воля, но сломанные ребра болят». Раэль вздохнула. «Не думаю, чтобы мы смогли помочь тем, кого сейчас отыщем.